позволяет думать, что Иисус Христос был пронзен в левый бок в предсердие. Поскольку мертвое тело, сколько бы ему ни причиняли ран, никогда не источает крови, то некоторые из отцов церкви богомудро полагали, что кровь и вода истекли из тела Иисуса Христа действием непосредственной силы Божьей во знаменование таинства Евхаристии. Святой Иоанн, пересказывая это событие, как очевидец, выражается с особенной силой и останавливает предварительное внимание читателя следующими словами. «И видевый Иоанн свидетельствовав, и истинно есть свидетельство его, и той весть, яко истину глаголят, да вы веру имете». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 35. Что за цель этого замечания? В чем евангелист хочет уверить своих читателей? Почему прободение тела Иисусова на кресте копьем и истечение из него крови и воды нужно было указать с такой выразительностью? Для объяснения этого еще в древности полагали, что мысли замечания евангелиста направлены против докетов-еретиков, которые, почитая тело человеческое произведением злого начала, утверждали, что Иисус Христос, по их мнению, один из ионов, принял на себя не истинное тело человеческое, а только один эфирный призрак его, который, хотя был пригвожден ко кресту, но не терпел никаких страданий. Поэтому Иоанн, как очевидец, хотел уверить своих читателей в предостережении от докетов, что тело Иисуса Христа, как во время его жизни, так и по смерти, было совершенно сходно с действительным телом человеческим, состоящим из плоти и крови. Мнение это подтверждает не только история, ибо ересь докетов появилась в первом веке и существовала именно в Малой Азии, где написано Евангелие Иоаннова, но и некоторые места в посланиях Иоанновых, которые также весьма приметно направлены против докетизма. Первое послание Иоанна, глава 4, стихи с 1 по 3. Могло также статься, как предполагают некоторые, что во время написания Евангелия Иоаннова были люди, сомневающиеся в реальности смерти Иисуса Христа, или потому что он недолго оставался на кресте и не претерпел сокрушения голеней, или по заимствованному от иудеев предрассудку, что смерть несообразна с достоинством Мессии. Для выведения таковых людей из заблуждения весьма сильным средством служило повествование Иоанна о прободении ребра Иисусова копьем, которое самых маловерных должно было уверить, что Сын Божий из послушания Отцу смирил себя не до креста только, но и до смерти крестной. Но независимо от этих побуждений и целей, святой Иоанн не мог не остановить своего и всеобщего внимания на событии, нами рассматриваемом, уже потому, что в нем, как он сам замечает, исполнились два важных предсказания Ветхого Завета о Мессии. Первое из них гласило: «Кость не сокрушится от него», другое: «Воззрят нань его же прободоша». Первое из этих предсказаний, сделанное Моисеем, книга Исход, глава 12, стих 10, относилась, собственно, к агнцу пасхальному, которого израильтяне должны были печь целым, не раздробляя и не ломая в нем ни одной кости. По разумению святого Иоанна, пасхальный агнец был в этом отношении свыше предустановленным прообразованием истинного Агнца Божьего, закланного теперь на Голгофе, у которого также не сокрушено ни одной кости. Не углубляясь в свойства ветхозаветных прообразований, из которых многие исполнялись над Иисусом Христом во время его страданий и которые около времен пришествия Христова были замечены самими иудейскими раввинами, скажем только, что несокрушение костей, совершенно ненужное в Агнце Пасхальном, было не только весьма прилично, но и необходимо для истинного Агнца Божьего Иисуса Христа. Святой Иоанн тем более должен был остановиться на этом прообразовании, что он слышал, как Иоанн Креститель называл его Агнцем Божьим, и что смерть Иисуса Христа последовала в день Пасхи, когда заколался Агнец Пасхальный. Второе предсказание взято из пророческого видения Захарии. Книга пророка Захарии, глава 12, стих 10, который, описывая будущее избавление народа еврейского от бедствий его окружающих, говорит, что в то время покаявшиеся израильтяне будут взирать с плачем на того, которого они прежде этого ненавидели, оскорбляли и пронзили. Из пророчества Захарии не видно, кто именно был или будет пронзен неверными иудеями, перед кем они принесут потом покаяние. Но все описание таково, что при чтении его мысли невольно останавливаются на Иисусе Христе, прободенном на кресте, тем более что история еврейского народа не представляет лица, к которому хотя бы с малой вероятностью можно было отнести слова пророка.